Буковые леса над Вальдзелем уже покрывались багрянцем, и однажды кнехт вышел с небольшой книжечкой в магистерский сад возле своего жилья, маленький красивый сад, который так ценил и с такой горацианской любовностью бывало возделывал собственными руками покойный мастер Томас, в сад, который кнехт, как все ученики и студенты, рисовал себе, ибо это было священное место, святилище, где отдыхал и собирался с мыслями мастер, каким-то волшебным островом Мус, Тускулом. Сад, куда он, с тех пор, как сам стал магистром и его хозяином, так редко заглядывал, ни разу еще не улучив случай насладиться им на досуге. Да и теперь он вышел только на четверть часа после трапезы и позволил себе лишь немного пройтись между высокими кустами, под которыми его предшественник развел всякие вечно зеленые южные растения. Затем, поскольку в тени было уже прохладно, он перенес легкий плетеный стул на солнце, сел и раскрыл взятую с собой книгу. Это был карманный календарь магистра игры, составленный лет 70-80 назад тогдашним магистром Людвигом Вассермалером, чьи преемники, сообразуясь с требованиями своего времени, вносили затем в текст какие-то поправки и дополнения или делали в нем купюры. Календарь был задуман как справочник для магистров, особенно для еще неопытных, и, перебирая весь их рабочий год по неделям, перечислял важнейшие их обязанности, где односложно, а где с подробными описаниями и личными советами. Кнехт отыскал относившуюся к текущей неделе страницу и внимательно прочел ее. Он не нашел ничего неожиданного или особенно важного, но кончался раздел такими строчками. «Начинай понемногу направлять свои мысли к предстоящей ежегодной игре. Кажется, что еще рано. Ты сочтешь, наверное, что еще не время. Однако советую, если у тебя все еще нет плана игры, то отныне ни на одну неделю, или, по меньшей мере, ни на один месяц, не переставай обращать мысли к будущей игре. Записывай свои идеи. Бери с собой иногда на свободные полчаса, при случае в поездку, схему какой-нибудь классической партии. Готовься, но не вымучивай из себя светлых мыслей, а часто отныне думай, что в предстоящие месяцы тебя ждет прекрасная и праздничная задача, что ты должен все время набираться для нее сил, сосредоточиваться на ней, настраиваться на нее.